Niggas close to nothing. I know how it feel to star when your ribs is touching. When your ribs is touching, know how it feel to star. Йо, братва, здорово, с вами Микс Маста Фрик и Фрик Радио. Слушай Фрик Радио и не проспи. Я у 16 февраля на календаре, у меня на часах 10 часов 42 минуты. Ну что ж, друзьяки, посмотрим, какие новости в хип-хопе в мире. Я читаю паблик для вас Hip Hop For Real ВКонтакте, можете его найти свободно, если вы пользуетесь социальными сетями. Что там пишут? А пишут там ребятушки и зайчатушки о том, что этот день в истории хип-хопа. Сегодня 16 февраля в 1977 году родился Виталий Орлов, но в хип-хоп-тусовке его больше знают как White Hot Ice. Белый лед, горячий лед, белый лед, горячий лед, да, слушал я его в детстве, помню. Так вот, сегодня ему исполняется 42 года. Ну что ж, поздравляем White Hot Ice с днюшкой и послушаем с вами, ребятки, одну из его песенок. Сейчас найду, вот скачал тут с этого же паблика Hip Hop For Real. Йо-йо-йо, что тут есть у них? А у них тут есть такие песни, как, допустим, Хулио, Черный Джем, Кровавая Пати с Мастер Спенсером, Лури, Говоруны, Вованг, Жмякин и Растаман. Ну что ж, я вот сейчас подкачиваю для вас Черный Джем, и мы его послушиваем с вами. Вот Хой Тайса, затем послушаем Ice-T, у которого сегодня тоже день рождения, о нем расскажу немножко попозже, ребятки. Слушаем Вот Хой Тайса пока что. Здоровая братва! Я тут хотел вам сказать кое-что. Включай Фрик Радио и не проспи. Значит, во-первых, предупреждаю, что... Нам похуй, чё там у тебя вечер, и пускай уже... Вот, и советую выпить какие-нибудь успокоительные препараты перед прослушиванием. Прекрати. Потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Why you buggin'? Здорово! Это квартира White Hot Ice? Да. Ты и есть White Hot Ice? Да, я White Hot Ice. Выйди. Зачем? Ну выйди, базар есть. Ну чё? Спокойной ночи, ублюдок. Motherfucking fool. долго пулемет. Вот, где война идет. Вот, куда нас приведет тот мир, который мы создали сами. Куда помочились все дяди с глазами. Менты, убогие твари, все те, кто продались за так с потрохами. Все те, кто решали за нас, как нам жить, что напить, чем дышать и рожать. Кто из вас, вашу мать, сможет удержать рыдающую мать, убежать из родного дома, повеситься на люстре или сброситься с дома. Это черный джем, motherfucking fool. Это черный джем, motherfucking fool. Это черный джем, motherfucking fool. Не безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Welcome back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Да, друзья, мы Freak Radio, этим все сказано. Вот, послушали мы White Hot Ice, черный джем в свое время затирал до дыр. Была у меня кассета с очень плохой записью. Она постоянно шипела, так как переписывалась через десятые руки. Музыкальный такой секонд-хенд. Было очень трудно найти нам в 90-х музыку в городе Луганске. Да, ну, по крайней мере, мне, так как интернета у меня не было, да и у большинства из нас, у нас тоже его не было. Вот, и не было ни мобильных телефонов, никаких электронных девайсов. Мы слушали рэпачок русский, французский, немецкий, какой только можно было достать из-под полы. Переписывали его с видеокассет, вот, на всяких телеканалах. Допустим, Viva был такой у меня лично телеканалчик. И вот я там ловил постоянно на VHS, на видеокассету записывал клипы. Вот потом такие сборнички получались. Вот, насмотришься, вот, и потом балдеешь. Да, и вот в этой Hot Ice одна из кассеток такая вот попалась когда-то ко мне в руки с очень ужасной записью. Сейчас, благо, есть интернет, и можно переслушать это в лучшем качестве. Но суть не в этом, суть в другом, друзья, что сегодня 16 февраля не только у White Hot Ice днюха, а сегодня еще один крутой чувак, ел, наш друг всего хип-хоп сообщества, наставник, отец гангста рэпа Ice-T. В 1958 году родился Трейси Лорен Мэрроу. Его настоящее имя, более известен он всем нам под Ice-T. Да, тогда в 90-х у нас тоже на слуху был Ice-T, Ice Cube, да, Vanilla Ice. Так вот, сегодня ему исполняется 61 год. Ice-T рэпер, он не только рэпер, также актер, режиссер, продюсер, диджей и один из основателей хэви-метал группы Body Count. Начал свою рэп-карьеру он в начале 80-х, выступив с тех пор, выпустив с тех пор 8 сольных альбомов, 8 в коллаборации с другими исполнителями и 7 альбомов в составе Body Count. Помимо музыки снялся в более чем 50 фильмах и сериалах. От себя добавлю, друзья, это пишет паблик Hip Hop For Real ВКонтакте, от себя добавлю, что сейчас Трейси Мэрроу, он же Ice-T, кстати, он тоже является участником Universal Zulu Nation и активно взаимодействует с членами этой хип-хоп организации и на данном этапе также в Бронксе он, кстати, и чаптеры строил вместе с Мистером Иксом или Африка Ислам, диджей такой есть. Так вот, именно с Африка Исламом сегодня он и делает новый проект, называется он EB Empire Beat Nation, EBN, Empire Beat Nation. Я поставлю чуть только позже одну из их совместных песенок и направлю вас на сайт, где вы можете ознакомиться с творчеством. Они даже приглашают в свою империю этого нового звука. Так вот, они там смешивают электронную музыку вместе с рэпом. То есть Африка Ислам, он вернулся из Германии, где он развивал активно техно-сцену. И он постоянно говорит, хип-хоп диджеи не играют техно. Ну, типа, стебается над тем, что в основном хип-хоперы не играют техно. Так вот, Африка Ислам, именно тот хип-хопер, кстати, он был брейкером в самом начале своего хип-хоп рождения в Бронксе, а потом уже он начал диджеить потихоньку и перебрался потом он в Лос-Анджелес, где, кстати, с Ice-T, с Дональдом и Ди, у них был проект Rhyme Syndicate, и вот сегодня они продолжают уже электронную музыку смешивать техно и рэп, и что из этого получается, довольно-таки отличные проекты, вы послушаете чуть позже, после того, как я вам поставлю композицию Ice-T 99 Problems, 99 проблем с братом Маркусом, который он исполняет совместно, а затем уже послушаете Electronic Beat Nation или Empire Beat Nation, точно уже не помню, но скажу чуть позже, Африка Ислам и Ice-T после 99 проблем от брата Маркуса и Ice-T. С днем рождения, брат Zulu Nation, продолжает качать планету Земля и даже больше. Likes to suck it long and hold it in her mouth. I got a bitch with hair, a bitch with none, a bitch with a knife, a bitch with a gun, a bitch with a ass big as a TV set. And there's a bitch over there, hey, the one I'm gonna get, but yo, but maybe not. She might not like me though. No sweat to a vet, I'll slam a sister though. Word, I send the whole damn herd. I fuck them all and leave them on the curb. I got a bitch with a mink who rocks a fat gold link, who like to fuck me with their ass up on the kitchen sink. Got a bitch with tits, a bitch with ass, a bitch with none, but hey, I give her a pass. And I love them all, I love them crazily, and they love me back, that's why they stay with me. So if you're having girl problems, I'll prepare for your son. Got 99 problems and a bitch ain't one. Hit it. Nah, bitch ain't one. I got a bitch that's old, a bitch that's new, a bitch who loves velvet and the color's blue. I got a bitch who's fat, a bitch who's built, a bitch of all the titties give out powdered milk. I got a bitch who's funny, a bitch who ain't, a bitch who can sing, a bitch who can't, a bitch who loves fucking on an airplane. I even got a bitch off Soul Train. I got a bitch who rolls a ragtop Benz, long ends. I got a bitch who's broke as a bum, but she's the most fun. I got a bitch who plays piano, a bitch who don't, a bitch who dances naked, a bitch who won't, a bitch who's short, a bitch who's tall, a bitch who burns my pager with priority calls. And I love them all, I love them crazily, and they love me back, that's why they stay with me. So if you're having girl problems, I'll prepare for your son. Got 99 problems and a bitch ain't one. Hit me. Yo, Marquise, you from Miami, man, why don't you show these motherfuckers all over the world the two live style of how the bitches treat a motherfucking fly nigga like you. I got 99 problems and a bitch ain't one of them. I don't trip on hoes cause I don't need none of them. Pussy's the temptation, dicks the persuasion. All hoes suck cock, nigga, how you playing? That's why I don't sleep on them, I just freak on them. Stick dick in they mouth, take it out and I skeet on them. The nigga the one nighter, the bitch exciter. I only love my hoes when I'm going up inside them. Problem number one is getting money. I'd rather taste the green than sip the honey. So don't expect nothing cause I ain't offering. I go hard on my bitches cause I'm never, never softening. Putting a demand on them, fuck them and scram on them. The wham bam, thank you ma'am, game is ran on them. So fuck how you feel, your fucking cheap thrill. I hope you took the pill cause I won't pay the bill. Getting pussy's just another expense. If pussy pays the bills, then dick pays the rent. I only need a hope for one thing and that's to come. I got 99 problems and a bitch ain't one. Ha! Yo, Marquise, my motherfucker, you got problems, man? A bitch ain't one. Aw, shit. Let me tell you how to do this shit. I got a bitch that loves to jig. She'll fuck you right after she fucks me. I got a bitch who loves boats. I got a bitch who loves handcuffs and ropes. I got a bitch that's fast, a bitch that's slow. A bitch that's a virgin and a bitch that's a hoe. A bitch that lies, a bitch that's true. A bitch who's a man because that bitch is too. I got a bitch that's cool, a bitch that's hot. A bitch who loves rap, a bitch who loves rock. A bitch who's lost and one who knows where it's at. She gets up under me and purrs like a cat. I got a bitch that runs, I got a bitch that walks. I got a bitch that yells, I got a bitch who talks. I got a bitch that's dirty, got a bitch that's neat. I got a super fine bitch that I knocked in a swap meet. And I love them all, I love them crazily, and they love me back, that's why they stay with me. So if you're having girl problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. Hit me. No, a bitch ain't one. Huh, you know a bitch ain't one. You know what I'm saying? I got problem with my motherfucking rent, Marquis. But a bitch ain't one. Man, you got yourself nothing, man. Fucking raggedy spank assholes, nigga. A bitch ain't one. I got problems staying out here on the street with these police trying to take a nigga out, you know? But a bitch ain't one. Got problems with motherfuckers buying my records. But a bitch ain't one. Fuck them all, nigga. Fuck them motherfuckers. You know what I'm saying? bitch ain't one, I promise, man. All the motherfuckers can kiss my mother. Oh yeah, man, you already know who it is. She's a freak of nature. Я услышал везде, дома, в машине, на улице, в метро, фрик радио. Как говорят, бразер пис. Или так, как по-русски, раб в законе. Аваген. Бразер Пис, друзья, вы слушаете Фрик Радио, это был Айсти с братом Маркусом, вот, и их 99 проблем они озвучили в нашем прямом эфире, вот, обещал я вам поставить EB Nation, вот, вы можете зайти на этот сайт ebnation.com, вот, что такое EB Nation, это Electronic Beat Empire, новый проект Айсти вместе с Африкой Исламом, которого также зовут мистер X, он же Чарли Фанк, достаточно много проектов у них, сайт называется www.electronicbeatempire.com, здесь вы можете зайти и на домашнюю страничку, также посмотреть артистов, которые здесь присутствуют, это целый музыкальный лейбл новый от Ice-T, вот, который он открыл вместе с Чарли Фанком, он же Мистер X, он же Африка Ислам, и все это под эгидой, конечно же, Universal Zulu Nation, потому что они оба являются активными деятелями и продолжателями дела этой хип-хопа организации. Это может свидетельствовать и уфологические видения мистера Икса, и он же Африка Ислам, вот, в частности, сайтик, я сейчас смотрю, здесь планеты, солнце, все, дизайн просто сногсшибательный, вот, и такой инопланетянин в кепочке с Нью-Йорком. Так вот, здесь можно найти, посмотреть, ознакомиться с информацией о Мистер Иксе, о его шоу. Мистер Икс was born in the dark dirty techno clubs of Berlin, Germany. Вот, написано здесь. Мистер Икс был рожден в черной грязной техно-среде клубов Берлина в Германии. Так вот, реинкарнация его произошла из 1970-х годов Бронкса и потом в 80-х из Южного Централа Лос-Анджелеса. Вот именно оттуда реинкарнировал Мистер Икс в грязную техно-сцену клубов Берлина. Вот, из гетто, из черного гетто, от фанка и грязного такого негритянского рэпа к техно-сцене, вот, пришел Мистер Икс. Дальше, Мистер Икс graduates to the stages of Mayday Raves, the Electric Kingdom Tours, the, ну, в общем, перечисляется, где Мистер Икс участвовал, в каких фестивалях, это сцены Mayday, рэйв-сцены, я так понимаю, потом Electric Kingdom Tours, какие-то туры электронной музыки, ну, королевство, я так понимаю, это, наверное, United Kingdom, Англии, если я не ошибаюсь, Glastonbury фестиваль Glastonbury, ну, в общем, все это можно в Google забить и подробно посмотреть, где именно эти фестивали проходили. Top of the Pops UK и MTV Live, это также, судя по обозначениям UK, это United Kingdom, то есть Соединенное Объединенное Королевство, то есть в Англии проходили все эти фестивали, он играл по всей Германии, Польше, даже в России и в Чешской Республике, то есть в Чехии, вот, и даже на параде любви в Берлине. Мистер Икс, коу-мембо, так, это типа он сотрудничает, я так понял, с Мистер Уай, Мистер Икс и Мистер Уай, это еще один легендарный диджей, который играет техно-музыку, и вот у них такой дуэт, и команда, техно-электро-команда из Westbam, да, все знают Westbam, я думаю, электрончики, любители техно в Германии, он является Godfather, написано, крестный отец германской техно-сцены. Вот, Мистер Икс и Мистер Уай, Westbam, проект ихней техно-сцены в Германии. Вот, множество наград написано в интернет-пространстве, можете вы их все найти. Вот, in Eastern Europe Мистер Икс is known as the Machine Gun, the Red Alien, Master and the Hybrid. Вот, в Восточной Европе Мистер Икс, он же Чарли Фанк, он же Африка Эс, вам известен как Machine Gun, либо Red Alien, то есть Machine Gun, ну это какое-то оружие, я так понимаю, автомат, наверное. Вот, автоматический Red Alien, это, ну, красный пришелец, понятно, Master and the Hybrid, потому что написано «Because of his 40-50 track power, our sets, they burn up your head». В общем, короче, его сеты диджейские просто взорвут ваши мозги по 40-50 треков мощных часовых сетов, просто взрывают мозг. Ну, я думаю, он знает свое дело, ведь из 70-х и до сих пор несет хип-хоп знамя, смешивает это все с электронной музыкой, и это делает его просто уникальным. Так вот, сейчас это все читаю с сайта в прямом эфире в режиме реального времени. Друзья, пытаюсь переводить, у меня не совсем совершенный английский, но все-таки кое-что понимаю. Так вот, now IST с AB Nation has sent Mr. NX to unleash him on the US electronic landscape. Так вот, IST подписал Mr. X на свой лейбл Electronic Beat Empire, империя электронного бита, так называется этот лейбл. Вот, sorry, but no prisoners, folks, написано, никаких, no jokes, no games, no gimmicks, никакой игры, никакой шуток, вот, just for CD players, one mic and one mixer, просто, just for, просто для CD плееров, один микрофон и один миксер, вот, Mr. X is coming soon to an event near you, an event by you, Synth, Africa Islam and the original gangster IST, написано, что эта информация подписана Африка Исламом и Original Baby Gangsta IST, которому сегодня 16 февраля стукнул 61 год, но вот пенсионер дает джазу, дает электронной музыке, дает гангста рэпа вместе с Мистер Иксом, и это все, ребятушки, никакая не игра, это прямой эфир на Freak Radio. Слушайте нас на freakradio.blogspot.com. Можете закинуть нам донат. Ищите мою группу ВКонтакте Mix Master Freak. Вот она так и называется. Mix Master Freak. Вот, слушайте Freak Radio, можете нас найти в интернете по freakradio.blogspot.com, там же можете скачать интернет-поток Freak Radio M3U и слушать нашу радиостанцию в режиме онлайн без веб-браузера. Так вот, можете также оказать нам спонсорскую помощь, мы будем только рады. Благотворительный взнос на реализацию творческих планов и сохранение хип-хоп-культуры, все контакты оставлены Яндекс.Мани, а номер кошелька 4 114 367 29 90 22. Не думайте, что я попрошайка. Нет, я работаю и зарабатываю денежку вот своим трудом, но все-таки на реализацию творческих планов левые денежки не помешают, а мы продолжим вам доносить самую полезную, самую актуальную и самую проверенную информацию и исторические аспекты вводить и, в общем, просто расслабляться и делать интересный эфир, стараться для вас. Забегайте на мой инстаграм Mix Master Freak, подписывайтесь, вот, делитесь своей информацией с нами. Вот, freakradio.blogspot.com. Также напомню, номер телефона +3 8072-101-22-63. Это мобильный оператор Lugacom Луганской Народной Республики. Вот, вы можете использовать этот номер телефона в режиме онлайн для того, чтобы связаться со мной по WhatsApp менеджеру либо телеграм-каналу +3 8072-101-22-63. Ну что ж, продолжим. Еще расскажу вам про Electronic Beat Empire. Вот, про империю электронного бита IST и Чарли Фанка, он же Африка Ислам. Так вот, Чарли Фанк Шоу, Чарли Фанк Эдэй, Чарли Фанк Шоу, вот, все это написано на ихнем сайте. Вот, это такой более фанковый проект уже Африка Ислама. Можете также найти. Ну, я немного нашел на самом деле музыки от Чарли Фанка. Он, наверное, более вживую играет этот фанк. Но я видел лишь несколько клипов, довольно-таки прикольные, фанковые, в стиле фанка. И один позитив. Ну, фанк есть фанк, друзья. Вот, подробную информацию про Чарли Фанка прочитайте на electronicbeatempire.com. Здесь же и найдете ремиксы, которые присутствуют. И также видосики можно посмотреть. Прикольная, кстати, не униформа, а имидж такой сделан у мистера Икса. Такая маска белая с красными глазами. Такой типа какой-то непонятный инопланетный персонаж. Буква X такая на голове. Опять же, буква X. Почему X? Африка Ислам. Вы понимаете, нация Ислама так или иначе повлияла на этого человека, потому как он жил в Бронксе. А нация Ислама мы вам уже рассказывали. Кто пропустил эту тему, можете подробнее изучить на freakradio.blogspot.com. Там же можете найти и подкасты об этой организации, вот, как она повлияла на хип-хоп-историю, на хип-хоп-нацию, на хип-хоп-сообщество в Бронксе, в Нью-Йорке. Так вот, Мистер Икс именно оттуда, Hunted Child и Ice-T, Мистер Икс, их ремикс, можете посмотреть и послушать, вот, непосредственно на electronicbeatempire.com. Что интересно, вижу, что здесь даже можно поделиться в Телеграме. Вот Телеграм даже используют они. Здесь же их контакты, это канал Vimeo, YouTube, Facebook, Instagram, в общем, SoundCloud. Вот, можно даже перейти на SoundCloud и послушать ebnation.com. Здесь вот я перешел, смотрю, здесь вижу Smack Your Lips треки, Psycho Bells, везде инопланетяне, кстати. Везде инопланетяне, даже какой-то клубный эфир, я так понял, Club 985 написано, 98.5, KLUC, Club 985, with EB Nation, 22 минуты, 59 секунд идет этот или эфир, или что, не пойму, ну, зайдете, посмотрите, 3 месяца назад был он опубликован, написан жанр музыки, dance и EDM, вообще здесь дабстеп, электроник, хаус, dance, EDM, регатон, вот, от Чарли Фанка. Хип-хоп и рэп также можете найти от Ice-T, Чарли Фанка. В общем, достаточно много и прикольная музыка, разнообразная. И опять же, здесь эти инопланетные существа везде. Это Мистер Икс, его имидж. Мы с вами сейчас послушаем несколько треков от Мистера Икса, который я спионерил, честно признаюсь, с их этого же опять SoundCloud. Ну, просто скачал, можете называть меня бутлегером, да, Freak Radio. Вот такое вот мы интернет-радио, которое взяло и спионерило треки ebnation.com. Надеюсь, они на меня в суд не подадут, так как мы не торгуем, а мы просто занимаемся общественной деятельностью по распространению хип-хопа знания. Ребятушки, оставайтесь с нами на Freak Radio. Radio.com. Пойду пока выгуляю свою собаку, а вы послушайте EB Nation, IST, Mr. X и Mr. Charlie Funk. Peace! Оставайтесь с нами на freakradio.blogspot.com. Я приветствую всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +38072-101-2263, +38072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram, вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. make that ass bounce, make that ass bounce, make that ass bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, make that ass bounce, make that ass bounce, make that ass bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, rise to the surface, dive to the furnace, one way to be certain, your living is the hurt, work, you say you've been to the top, feminine friend, how long was the drop, rise to the surface, dive to the furnace, one way to be certain, your living is the hurt, work. You say you've been to the top. Tell me then, friend, how long was the drop? Stop rocking, stop rushing, dropping the golden stack. Вы слушаете Freak Radio, freakradio.blogspot.com, это Mr. X и его ремикс, который он бросил на SoundCloud, Wasabi Beats, вот, вот такие вот остренькие битки Wasabi! Stop to the furnace, one way to be certain, your living is the hurt, work. You say you've been to the top. Tell me then, friend, how long was the drop? Rise to the surface, dive to the furnace. One way to be certain, you're living is to hurt. Work. You say you've been to the top. Tell me then, friend, how long was the drop? Stop, stop, rocking, stop, dropping the Goldman Sachs thing. Apple is rotten. Evidence the president is only just two. TV show reality, we're the right to do. Stop, stop, rocking, stop, dropping the Goldman Sachs thing. Apple is rotten. Evidence the president is only two. Здоровая братва! Я и тут хотел вам сказать кое-что. Включай фрик радио и не проспи. Значит, во-первых, предупреждаю, что... На боку, чё там у тебя вечер, и пускай уже... Вот, и советую выпить какие-нибудь успокоительные препараты перед прослушиванием. Фрик радио. Потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Я услышал везде, дома, в машине, на улице, в метро, фрик радио. Как говорят, бразер пис. Или так, как по-русски, раб в законе. Приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Вот такие вот, друзья, электронные биты от электронной империи, вот, от нации электронных битов. Ice-T и Charlie Funk, он же Africa Islam, он же Mr. X, он же Red Alien. Вот, можете найти на SoundCloud, либо на их электронном ресурсе на сайте. Ну а мы продолжаем смотреть с вами, что там еще произошло интересненького в хип-хоп мире. Вот, в Германии рэперы Gringo, Capital Bra, а также Kalash и NK или HK, не знаю, как точно правильно назвать, с новым треком Хабиб. Вот, они выступили. Бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором стал одним из самых обсуждаемых событий прошлой осени. Событие не осталось незамеченным, и в рэпе русские исполнители разделились на два лагеря, болели за разных бойцов, однако рэперы из Германии поддержали именно Хабиба. После его победы Фарид Бэнк выпустил трек Нурмагомедов, где гостевым куплетом отметился, представьте себе, The Game. Еще одну оду бойцу из Дагестана посвятили берлинские рэперы Gringo и Hassan K. Трек записан совместно с выходцами из СНГ, Capital Bra и Kalash. Примечательно то, что припев исполнен на русском языке. Именно сейчас эту тему мы с вами и послушаем. Презентация этой темы пройдет у нас на Freak Radio. Слушайте нас на freakradio.blogspot.com, а также можете слушать нас на YouTube-канале. Ищите мой YouTube-канал Mix Master Freak, он называется. Прямые трансляции там также обнародованы. Слушаем, йо! Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Welcome back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. First of all, I wanna say Alhamdulillah, God give me everything. Alhamdulillah, I know you got this, you don't like this. Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. Du bröselst 2 Gramm Kusch und fliegst high in die Luft. Ich mach Namas und fühle mich frei wie ein Kusch. 2 aus Dagestan neben mir mit Schmerz in der Brust. Haben Angst nur vor Gott, du hast Angst vor Verlust. Ich grüße meine Brüder und auf ihren Kopf gibt's ein Kuss. Beide gibt es nur ein Heucheln, den feuchten Händedruck. Wenn der Tod kommt, Bruder, dann klopft er nicht an. Deswegen bin ich ein spontaner Typ ohne Plan. Ihr umkreist mich und denkt im Ernst, jetzt ist Schluss. Scheiß auf deinen 9er Schuss, ich zieh den silbernen Verschluss. Du bist der, der Bella sucht, Schahada, letzter Atemzug. Lass die Kokosnuss fallen und sie fliegen alle in die Luft. Lande scheiß auf das Game, also spiel nicht mit uns. Nimm den Mund nicht so voll, ich boxe Hunde ohne Grund. Ihr habt Batzen, aber rappt als wär die arme Schlucker. Jetzt kommt die wahre Straße, wir haben Todeshunger. Dagi, Kalaschnikow, Dagi, Verbruch mit Donnerblock, Smadi. Нахуй, сука, Gringo hat ein Schaden, Bro. Gute Herz, aber hart, Super Mario. Rechts, links, Khabib Nurmagomedov. Brüder knallen sich ab, oh oh, du bist schadensfroh. Unterwegs, volle Tüte Haribo. Ich warme, Tabilo. Gringo, Abi, dreh mal ein, ja, Harbio. Rauchsucht, Dose Oreo. Auf Flucht, Papillon. Asylant aus Babylon. Wohnhaft Pavillon, Berlin 4-4 Rayon. Kickbox Güreş bei Choreo. Jakob der Lügner Pinocchio. Adidas Anzug Kadirov. Spreng deine Party Kalaschnikow. Dagi, Sabor Kalaschnikow. Dagi, Verbruch wird ohne Block. Smadi, guter Bombeprill. Oh, Winter. Kappe Binder, Geiseln zittern, denken an ihre Kinder. Live-Dicker, BZ, du siehst, ich mach Fufis mit Tasch und Gullis. Verarscht du Ries, Baller Baba Parts. Keine Einsen in den Schulen, dafür in den Charts. Rapper werden blast, du siehst mich genießen. Denn keiner von denen will mehr in meiner Woche releasen. Nachladen und schießen, du siehst nur die Benzlichter. Ich bin treffsicher, ich treff sicher. Dreckstricher, die beim LKA um Gnade betteln, kriegen nur einen kalten Chai und ne Packung Camel. Wir sind Gläubige, ja. Ihr seid Gläubiger, ja. Ihr redet viel, ich hör das häufiger, oft, ja. Der Staatsanwalt ist ein Räudiger. Ich bin kein 31er, ich bin 94er. Rocky, Kalaschnikow. Приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Oh yeah, man, you already know who it is. Я услышал везде, дома, в машине, на улице, в метро, Freak Radio. Как говорят, Brazil Peace. Или так, как по-русски, рэп в законе. Bounce. Zulu natives chapter 50. Freak Radio. Ищите нас на freakradio.blogspot.com, а также подписывайтесь на мой YouTube канал, Mix Master Freak он называется. Там же найдете и прямые трансляции. Вот такие новости пока что на сегодня, 16 февраля. Это был прямой эфир Mix Master Freak Show. Вот 072-101+3-8072-101-22-63. Телеграм и WhatsApp работают в режиме онлайн с этим номером телефона. Если есть какие-то предложения, вот, звоните, пишите, будем общаться. freakradio.blogspot.com — это блог нашей радиостанции. Забегайте, смотрите, какие новости. Вот. А будете в Москве 2 марта, забегайте в клуб Glastonbury на начало 20:00. Цена всего лишь 1000 рублей. Будут там Sadat X и Elde Sensei с их совместной программой. Вот, ну пока что на этом все. Услышимся на freakradio.blogspot.com. Freak Radio.